Эпилог. В 11 прибывала Иулия Всеволодовна. Она же Юлька. Она же девица Иулия. Не одна прибывала с целым поездом пассажиров. Девицу Иулию надлежало встретить, поезд отпустить. По мнению отдельных лиц у поезда, доставившего Иульку, других дел быть не может. Самое важное он в своей судьбе уже выполнил. Но жизнь раз за разом доказывала иное. И поезд таки отбывал в неведомой дали. А Иулька оставалась одна на перроне. К этому времени ее следовало непременно перехватить. Уже на второй минуте Юлькиного воздействия горожане начинали дышать через раз, падать в обморок, а наиболее стойкие осмеливались подойти и заговорить. Этих бессердечная девица добивала отработанными равнодушно-убийственными взглядами. Так что, совсем немного задержавшись, можно было застать перрон, усеянной трупами обоего полу. Все азоры, как азоры, водят машины. А Иулия путешествует поездом. Концентрацию погибших и безнадежно травмированных в нем страшно представить. И можно изгаляться в остроумии сколько угодно, но я таких красивых людей ни до, ни после нее не видела. Ей даже завидовать не получалось. Посмотрела, отнесла в графу совершенства и смирилась. За право забрать Юльку с поезда мы с Аткой немного поспорили и даже подрались. Победителю в этой битве предоставлялась уникальная возможность только сегодня, только сейчас сбежать из дурдома, который представляла собой тишина 31 декабря утром. Семейства Елистратовых, Колобковых и Азоров распределились по площади по принципу «перемешать, но не взбалтывать». И только вторая часть принципа позволяла сохранять хоть какое-то подобие порядка. Но и первая справлялась с вынесением мозга. Старшее поколение, наконец-то переставшее ревниво делить любовь внуков, вариант выдать каждому по одному, и еще ведь останется, почему-то никого не устроил. Удивительным образом спелось. Дедушки разделили любовь к рыбалке, бабушки к миру. А все вчетвером они сошлись на том, что коль скоро, ввиду несчастного стечения обстоятельств, младенчество тройняшек прошло мимо них, то мы просто обязаны повторить этот номер на бис и при свидетелях. Безнадежно читерствуя и взывая к авторитетам, я зубами вырвала победу у подрастающего поколения, запрыгнула в тигрик и утопила педаль. Выехав на трассу, сбавила скорость и дальше поехала чинно, как большая. Самое главное я уже сделала, вырвалась. Дальше спешить некуда. Времени у меня с запасом. Впервые Славкина сестра-двойняшка случилась в нашем доме в первый год семейной жизни. Появилась на пороге с огромным чемоданом. И я тогда отметила, что да, девка-то красивая. Естественно, она приехала отдыхать с обширным гардеробом. И только мимолетно удивилась, почему к нам, а не в тишину. Ну, а дом большой, комнаты мне не жалко. В своих заблуждениях я оставалась дня три. А потом заметила, что Юлька как обходилась джинсами и парой футболок, так и обходится. А вот Мирославичи щеголяют в костюмчиках, которых я им не покупала. Да и Ада нам такого вроде бы не дарила. Она быстро обжилась, железной рукой отжала себе треть кухонных дежурств и с неотвратимостью ледокола вписалась в семейный быт. «Юль, а может, тебе будет лучше в тишине?» — обеспокоенно уточнил муж. «У нас все-таки дети, собаки, а там к источнику ближе». «Я там всех поубиваю», — мрачно сообщила девица Иулия, и на этом вопрос был исчерпан. Мирослав плясал вокруг племянницы на цыпочках, и не зная, чем угодить и вгоняя меня в диссонанс, все мои органы чувств утверждали, что у нас гостит стальная наковальня, а поведение мужа намекало, что трепетный цветочек. Я промаргивалась, присматривалась. «Да наковальня!» «Да нет же!» — кричал мир все тем же видом. «Цветочек!» «Но наковальня же!» — пыталась привести картину мира к единому знаменателю я. Мир недоуменно вглядывался в поисках наковальни и уверенно сообщал, что видит цветочек. В итоге я плюнула и смирилась. В конце концов, у всех свои слабости. И если у меня есть котик, то почему бы у него не быть цветочку? И только тихо изумлялась, наблюдая, какие хороводы водит вокруг Иулии все многочисленное семейство, опекая, холя, лелея и не давая в обиду. Стоило Иулии Всеволодовне взять на работе лишнюю смену, начинался Содом и Гоморра. Все неистовали, негодовали и угрожали выгоранием. По моим наблюдениям, у нас она останавливалась в большей мере для того, чтобы сбежать от любимых родственничков. На мою территорию лезть с непристойными плясками и песнями никто не смел. Иулия Всеволодовна Азор, врач-реаниматолог, сама кого угодно была способна дать или не дать в обиду. А уж как взлелеять могла, любо-дорого посмотреть. «Ты сейчас к нам или в тишину?» – спросила я, когда мы утрамбовали в багажник еще один огромный, кто б сомневался, чемодан. «Спорим, Новый год она будет встречать в джинсах и водолазке?» «А что там в тишине?» «Бедлам», – емко охарактеризовала я. «Раньше у нас как было? Мы заранее, как большие, готовили базу к новогодним праздникам, вальяжно выбирали дизайн декора, не спеша его развешивали. А в этом году Мир с Максом решили, что на празднике тишина будет принимать только своих. И что в итоге?» «Что?» По мере рассказа Иулия взбодрилась, веселье в ней стало больше, чем усталости. Но и усталости тоже было изрядно. Что, неужто не одну смену лишнюю взяла, а упаси Боже две?» «Да нет, быть такого не может. В семействе тогда бы до небес стон стоял. А то, не подумай такого плохого слова, как шантаж, но Ольга Радомиловна шипела в телефон, что если кто-то прикоснется к избушкам гирляндами, она выкрасит азоровскую часть тишины самой неоновой из всех неоновых красок». Юлька хохотнула, я тоже посмеивалась. На эту битву я взяла самоотвод. Украшать я не люблю. Я люблю лежать кверху пузом на диване и чтобы все вокруг мерцало и переливалось. Терема мы украсили, уличные деревья Атка тоже отвоевала, а остальное? 31 декабря на дворе, а мы ждем, пока Оля вернется из командировки, чтобы развесить гирлянды. Так ты куда? В тишину или отдыхать? Пожалуй, приобщусь к всеобщему безумию, определилась Иулия. Сказать по правде, возвращение Ольги из командировки я ждала с нетерпением. Ибо отбыли они туда вместе с моим благоверным. И было это 2 недели назад. В тишине дым стоял коромыслом. Отличный, вкусный, кедровый дым топили бани. Гостей на базе не было, все свои. Но и свои делились на гостей и персонал. И дежурный администратор Лида Балоева пыталась быть везде и разом. Но получалось у нее так себе. Могла бы хоть у Мирославичей поучиться. Уж они-то прекрасно справлялись, да так, что казалось, будто во дворе их мечется не меньше 9. Где-то фоном Ольга большая, я небольшая, я старшая, энергично командовала украшением домиков. Слава богу, наконец-то, прибыли. Дети при виде нас радостно слились в одного супер-Мирославовича. Потом расцепились на 3 обычных и повисли на Юльке. Я бы, может, и вмешалась, спасая усталую родственницу, но она сама их прикормила, так что теперь вкушала последствия. 7-летки восторженно облепили двоюродную сестрицу и вопили, перекрикивая друг друга, как они закончили 2-ю в жизни четверть и какое представление у них было в школе, и что Ольку взяли снежинкой, а она не хотела, она хотела снегурочкой, а ее не взяли. И они все обиделись и пришли в костюме Змей Горыныча, одном на 3, а их за это хотели выгнать с утренника, а они не ушли, а... Глазки у первой красавицы Азорьего семейства медленно, но уверенно съезжались в кучу. Школа от моих разбойников стонала стоном. Регулярные записки в дневниках типа «были без 2-й обуви», «затоптали потолок», стали семейной обыденностью. Когда нас первый раз вызвали в школу, мы с Миром шли с внутренней готовностью защищать детей. Классный руководитель отвела нас к директору. Тот вызвал психолога и достал чайные чашки. За чаем нам изложили проблему и предложили план ее совместного урегулирования. А в конце встречи выдали список секций со словами «С этими руководителями я знакома лично и могу поручиться». На прощание классная руководительница призналась, что дети у нас чудесные, она их обожает. И вообще давно столько не смеялась. Дома Мир отпаивал меня коньяком. В общем, школу мы сменим, только если сменим континент. А идею со Змей Горынычем, я уверена, классная руководительница им сама и подсунула. в одном папином свитере и с двумя руками на троих. Особо не разбежишься, и елку повалить куда сложнее. Так что утренник прошел без эксцессов. Тихонько посмеиваясь Юлькиным отчаянным попыткам расшифровать сразу три потока информации и никого не обидеть, я отправилась на голос Радомиловны. Вот сейчас как найду? Как выясню, где мой муж и чем это он 2 недели без меня занимался, что теперь искать не спешит? Правый хвост длиннее, подтяни, еще чуть. Нет, 3 сантиметра отпусти. Ага, так отлично, крепи. Игорь Новицкий покорно подтягивал и отпускал, а мне вспомнилось, как однажды я искала его за какой-то надобностью. В конюшне было сумрачно, лошадям яркий свет ни к чему. Характерный запах, конские вздохи и звук скребка по плотной шкуре. Игорь действительно был тут, хоть кони и не входят в сферу его обязанностей, но он их любит и умеет готовить, в отличие от человеков. Игорь Филиппович, Ольга внезапно обнаружилась там же, хотя уж ей-то тут и вовсе нечего было делать. Я умею ездить верхом. Не дам. Кони незнакомые, под седло выезжены не очень. Наш задний двор. Это вам не манеж. Не дам, даже не просите. Ну дайте. Нет, убьетесь. Вам потом ничего, а мне Михалычу отчитываться. Аргументы Новицкого были безупречны. Ну, проконтролируйте, чтобы все было в порядке. Раздраженно фыркнула Ольга, нетерпеливо притопывая сапожком. «А у меня работы много». «Ага. И именно от нее ты спрятался в конюшне», могла бы сказать Ольга. «Но откуда бы ей знать такие детали?» Она сказала другое. «А, где там ваша работа?» Пижонистая курточка полетела на сено, а Ольга, прихватив скребок, решительно вошла в денник привычным, каким-то будничным шлепком, понуждая орловского рысака подвинуться. И выговаривая Серому в яблоках, что конюх у него совершенно бездушная скотина, Игорь упорно делал вид, что его происходящее не касается. Я осторожно, задом-задом выбралась из конюшни, молясь всем святым, чтобы меня не увидели, и чуть не вскрикнула, налетев спиной на Мира. Тот, зажав мне рот, дернул за руку наружу. «Валим отсюда. Если Олька нас увидит, ходу, ходу». Она вообще не переносит, когда в ее личную жизнь вмешиваются. И вот странно. Вроде бы ничего такого мы и не увидели. Но и я, и Мир однозначно идентифицировали это как личная жизнь. И щеки у меня горели. Теперь Игорь 31 декабря покорно таскал стремянку и коробки с гирляндами. Хотя мог бы прекрасно проводить предпраздничное время где-то еще в свой законный выходной. Я улыбнулась. Они ничего не афишировали, но, похоже, катание верхом прошло удачно. Объездила. Когда холодные ладони закрыли мне глаза, я улыбалась. «Подглядываешь? Ай-яй, как нехорошо!» Развернуться внутри объятий и ткнуться носом в пальто, а потом приподняться на цыпочки, обнять за шею и потянуться к губам — это ли несчастье? «Где тебя носила, нелюдь?» Мир хохотнул. «У меня к вам аналогичный вопрос, Елена Владимировна. Не желаете ли для обсуждения пройти в ваш кабинет?» Родные руки прижали к себе, нахально стиснули пятую точку. Смеяться и целоваться, целоваться и смеяться — мой любимый способ времяпрепровождения. Мир тянул меня за собой с целеустремленностью танка, а я шла за ним следом и не могла принять серьезный вид. Губы растягивались в улыбке, и все тут. Нас перехватили у самого крыльца. Накинулись, завизжали, залюбили. И все это, разумеется, не меня, а папу. Мама, что мама, каждый день перед глазами. А вот папы не было дома целую вечность. 14 дней! Это же как до края вселенной. Счастливый щебет в уши, болтающиеся в воздухе ноги, облепившие мужа ровным слоем Мирославовичи. Ах, сколько счастья с обеих сторон! Ах, как им друг друга не хватало! «Дети, гостинцы от зайчика я вам уже передал, больше пока нет», — смеялся Мир. «Но где там? Внутри комка счастья. Ничего-ничего, в следующую командировку я ему детей с собой заверну, в качестве индикатора наличия источников альтеровской силы. И папе помощь, и мама отдохнет». Коварное планирование коварных планов немного утешило, но все равно обидненько. «А пойдем, мы тебе покажем, Как тут все украшено? Мы помогали, да?» Мир посмотрел на меня поверх детских голов голодными, несчастными глазами, но спустил на землю Стаса, затем Ольгу Мирославну и пошел, куда тащили. Они ж помогали. Я тоже пошла, хоть меня и не звали, хоть я там и не нужна. Никто меня не любит. «О, а куда это вы все собрались?» Весело выкатилась нам наперерез тетя Тома. Как всегда, румяная, пахнущая сдобой. И дети дружно. Надо все-таки приучить их как-то говорить по очереди. Или хотя бы один текст на всех. Принялись разъяснять, куда и зачем, и сколько всего они там напомогали. «Понятно», — тетя Тома печально вздохнула. «Я-то думала, вы мне пряники украшать поможете, они как раз остыли. Вместе глазурь сделаем, вместе краски выберем». Тройняшки замерли. Несколько секунд растерянно переглядывались, потом умоляюще уставились на отца. «Ну, что поделаешь?» — грустно сказал он. «Я все понимаю. Идите». Дети со счастливым визгом умчались впереди тети Томы, а невысокая толстушка лукаво нам подмигнула и с достоинством пошла за ними. Мы замерли, напряженно прислушиваясь к удаляющимся звукам, а затем наперегонки рванули в мой кабинет. Тетю Тому привезла Атка. Злопамятная моя так и не поладила с местным кругом. Хотя и Череда, и Дарья Игнатовна поглядывали на молодую ведьму алчно. Уж как мы девицу не уговаривали, как не изощрялись в аргументации. И сакраментальная обезьяна с гранатой была еще из мягких. Она уперлась намертво и ни в какую. Тогда, 4 года назад, Макс почти сразу обозначил намерение и ухаживал с присущей ему основательностью. Пару раз подвез Атку по делам войны за жилье. И внезапно вопрос, который мы решали 4-й год, вдруг рассосался сам собой. И вот уже Ади вручает ордер и ключи, и домик, пусть и неказистый, но свой, ждет владелицу. Выбить более-менее удобное расположение по отношению к городу не удалось даже Максу. И жить там Ада не стала. Слишком неудобно добираться в университет. Но Елистратов и тут показал себя молодцом. Подсуетился и нашел долгосрочных квартиросъемщиков. Потом, выбрав ночь потемней, он потащил прекрасную даму на развалины бабкиного дома. Перекинувшись, побродил туда-сюда по заросшему молодой порослью подворью и нашел-таки, что искал. Схрон с ведьмовским Аткиным наследством, кое-какие побрякушки, записи матери. Я тогда с удвоенной силой принялась склонять девицу к ученичеству, а она с удвоенной же силой упираться. Вообразила коза, что сама совсем разберется. С чем-то, да, разобралась. И пару месяцев не прошло, как у Атки появилась хмельная счастливая дурнинка в глазах, а чуть погодя колечко на пальце вместе со статусом невесты. И на этом дело застопорилось. Переехать к жениху она отказалась категорически. Жила с нами, в свежекупленном доме, который перестраивался ударными темпами, о будущем заговаривала неохотно. При любом упоминании свадьбы мгновенно глохла и меняла тему. Словом, отчаянно трусила. А чего именно? Не признавалась. Мир запретил мне ее трогать на обе темы, и на ведьмовскую, и на оборотневую. Сказал, придет время, само все решится. Я нервничала, злилась, но вняла. Атка перестала шарахаться и психовать от любого слова. И лето мы прожили спокойно. А в начале осени Макс заявил, что раз уж от ведьм его нынче защищают альтеры, а от альтеров я, то он наконец-то может отдохнуть как человек, потому что он от нас всех невыносимо устал. Взял невесту в охапку и усвистал на свою любимую ненаглядную Камчатку. Вернулись они через 2 недели. Макс, раздавшийся, чуть прибавивший в весе, как всегда после таких поездок, с сытостью во взгляде. А Атка задумчивая, с официальной наставницей, оставшейся где-то там, в краю вулканов и гейзеров. Улетала с категорическим нежеланием даже думать о свадьбе, а вернувшись, подсела ко мне с этим разговором сама. Ревновала я жутко, хоть и понимала, что с Аткиными страхами эта незнакомая мне женщина справляется куда лучше, чем я, что наставница Аде нужна, а с местными у нее доверия нет и не будет. Но никакая местная Дарья Игнатовна меня так не пугала, как эта неизвестная тетя Тома. потому что никакая Дарья Игнатовна в жизни не сумела бы увести у меня Атку. Я старалась держать себя в руках, но... Я ж колобок. Колобка в руках попробуй, удержи. Так продолжалось до тех пор, пока она не прилетела к нам. Внезапно, без предупреждений. Аткина приглашение не приняла, остановилась в тишине. И пока я выдумывала благовидный предлог, чтобы зазвать ее на чай и как следует расспросить, кто она и чем дышит, постучалась ко мне в кабинет сама. Мы пили чай, разговаривали, и меня отпускало. Нечего нам с ней оказалось делить. Разные у нас роли и разные места в жизни дорогого нам обеим человека. Так они и мотались, то Атка к ней, то она к нам и по сей день. Не скажу, что я ее возлюбила, но перекашиваться лицом по диагонали при звуках имени перестала. А после сегодняшнего выступления и вовсе готова была пересмотреть мнение. Кабинет на ключ, ключ в карман, сама к мужу в объятья. Скучала, скучала, скучала. Хоть 2 недели назад, собирая благоверного в командировку, дождаться не могла, пока отчалит. Но у нас так всегда. Первый день после его отъезда я хожу по дому королевой и наслаждаюсь одиночеством, свободой и личным пространством. Вечером разваливаюсь в кровати строго по диагонали, морской звездой. Потому что могу. Все мое, вся кровать. Но уже чувствую некоторое неудовольствие, потому что никто и не оспаривает моих посягательств. А что это за победа, если противник не явился на поле боя? В общем, к моменту его возвращения я обычно дозреваю до состояния «люблю-не могу». И у нас снова любовь, счастье и медовый месяц. Командировки у Мира частые, но, слава богу, как правило, короткие. И нынешние 2 недели – это действительно целая вечность, как до края Вселенной. Мир везде, повсюду. И мы целуемся и тискаемся, как подростки, дорвавшиеся друг до друга в отсутствии родителей. И в этом горячем сумасшествии заходим существенно дальше, чем планировали, и чем прилично солидной супружеской паре с 3 детьми. Поэтому, когда я прихожу в себя, обнаруживаю себя на столе и под мужем, мои вещи оказываются разбросанными по всему кабинету, а одежда Мирослава хоть и лежит компактно, но одним неряшливым комом, естественно, ничего, что выглядело бы прилично и не слишком пожеванным, хотя бы издали там нет. Ерунда. Мир благостен и задумчив. В моем кабинете есть что-то из повседневного. У Мирослава действительно есть свой кабинет в тишине. Только он рядом с Максовым. А это же на целый этаж дальше идти. Естественно, ни одному из нас такая глупость в голову не пришла бы. Мы заперлись в моем. Азор и Максова предложение приняли быстро. Даже не торговались, безмерно этим всех нас удивив. А потом внесли еще и свое. Тишину не делить, Азор Инвест заключил с Максом контракт на обслуживание их земельного участка. Так что для всех простых смертных перемены владельцев и вовсе остались незаметны. А на уровне управления двое удивительным образом спелись, хотя вот уж к этому меня судьба не готовила. Мне казалось, Макс тот еще и единоличник. Но, видать, азорское обаяние оно и викингов способно прошибить. К тому же мир особо в дела не лез. Он перетянул на себя любимое дело и занимался по удаленке тем, чем ему нравилось заниматься, заявив, что никаким Славикам это больше не доверит. Искал источники. С этим и связаны были периодические командировки. Мы снова тискались уже не для продолжения, а просто так, для удовольствия. И я вдруг вспомнила важное. «Мир, слушай!» «Хочешь, я тебе тайну выдам?» «Тайную?» Он кусал меня за ушко, и ему было явно не до откровений. «Очень!» — хихикнула я. «Но я правда сразу предупредила, что тебе все разболтаю». Мир, наконец осознав, что я серьезно намерена общаться, со вздохом уступил. Уселся на мой стол, притянул меня к себе. «Ну?» Поцелуй закончился легким укусом. «Что «ну?» Я фыркнула и куснула его в ответ. «В общем, Атка того!» «Чего того?» Я снова хихикнула непонятливости мужа, как будто тут много вариантов. Хотя, конечно, много, но мог бы и догадаться. «Все того!» «Если верить подсчетам, то в этот раз она с Камчатки не только тёть Тому привезла. Скоро шевелиться начнёт». «Серьёзно? Давно пора». Мир призадумался. «Лен, а нам не пора?» Я закатила глаза. «Мирослав Радомилович, кто недавно требовал, чтобы я не оставляла кошку с детьми наедине? Вот когда им можно будет доверить хотя бы рыбок, без страха, что залюбят, тогда и поговорим». «Всё-всё-всё». Мир пригладил мою вставшую дыбом шерсть. «Залюбят — это да, залюбят — это аргумент». И повеселевшим тоном продолжил. «Вот на Аткином и потренируются. Будем приводить ненадолго, приучать маленькими порциями». «Совести у вас нет, господин Азор», — фыркнула я. «Такие бесчеловечные эксперименты ставить над живыми людьми». «Ага», — осклабился упомянутый Азор. «Я вообще ужасный экспериментатор». С этими словами меня крутнули, развернули, устроили на столе. «Нет, ну против таких экспериментов я не возражаю. Если быстренько подняться со второго этажа на третий и добыть из шкафа в кабинете Мира джинсы со свитером, можно сделать вид, что именно за этим мы и исчезали». Именно так Мир и заявил Атке, с пакостной улыбкой поинтересовавшейся. «А что это вы там делали?» «Переодеваться ходили». Аделаида Константиновна оглядела нас сначала с ног до головы, потом с головы до ног. С глумливой улыбочкой заключила. «Ну-ну!» и великодушно изволила заняться своими делами. На Мирослава налетела Юлька, на меня Ольга Большая, старшая. И я, наконец, полностью вовлеклась в предпраздничную подготовку. А потом меня сзади за плечи ласково приобнял Макс и шепнул на ухо проникновенно. «А вот если бы кто-то из горничных вот так, на рабочем месте, с мужиком...» «Так ведь не с мужиком!» — вознегодовала я. «Вот если бы кто-то из них с законным мужем...» Я призадумалась на секунду и призналась, то я бы ей первая голову откусила. Макс гнусно заржал, взъерошил мне волосы. «Чудовище лесное, страшное!» И пропел. «Вы, Елена Владимировна, оштрафованы!» И удалился. И даже по спине было видно, как он доволен собой. Какой кошмар! Новогоднее настроение безудержно поползло вниз. «Я! Мать троих детей! Мне их кормить!» Глаза защипало, губы задрожали. «За что?» Я шмыгнула носом, понимая, что вот-вот не удержу и начнется слезоразлив. «За что?» По щекам предательски поползло горячее. Я запрокинула голову в дурацкой попытке загнать слезы назад. Но они текли и текли, и горе было огромным и черным, как заповедный лес. «За что?» Я рыдала, размазывая слезы по лицу рукавом пальто. Кто-то что-то спрашивал, вокруг мельтешили люди. Кто-то меня тормошил. «Лена, Лен, что случилось?» «Лен, да ну ё-моё, я же пошутил. Елена Владимировна, что вам принести?» «Колобок, твою мать! Где враги?» «Так, а ну отошли все!» — рявкнула Юлька голосом, от которого на конюшне шарахнулись в денниках кони. «Типичная первая красавица, ну!» Меня железными пальцами ухватили за рукав и поволокли на буксире. Ступеньки, крыльцо, приемная, ступеньки... О, мой кабинет. Девица Иулия приземлила меня на посетительский стул, сучила в руки кружку с водой и отчеканила. «Пей!» Человека, который отдает приказы таким голосом и нависает над тобой, аки ангел мщения, дешевле послушаться. И воду я нервно выхлебала. «Что случилось?» «Ме-ме!» всхлипнула. «Меня Макс оштрафовал!» «За что?» Жалостью в ее голосе и не пахло. Одним едким, как медицинский антисептик, любопытством. «За непристойное поведение на рабочем месте!» «О, Господи!» Юлька вытащила из угла второй посетительский стул, развернула его спинкой вперед и оседлала. Руки сложила на спинке, на руки сложила подбородок. «Лен, ты с зарплаты живешь?» Я растерянно хлопала глазами. «У тебя муж сколько зарабатывает?» Я молчала. «Дальше. Он тебе на свадьбу пакет акций дарил? Я знаю, что дарил. Это традиция. Обеспечить матери своих детей пассивный доход на любой критический случай. Я молчала. Лен, чего ты ревешь? На этот вопрос у меня даже не было ответа. Но зато глаза снова защипало. «Отставить ревы!» — рявкнула Юлия. Помогло. В дверь кабинета кто-то поскребся. «Мы заняты!» С той стороны кто-то шарахнулся и, судя по звуку, врезался в стену коридора. «Юль, это я!» — просительно прозвучал голос Ольги. «И я!» — вторил ему Аткин, воинственный. «Мужики ушли!» «Лен!» — Юлия даже ухом не шевельнула в сторону двери. «Скажи мне, у тебя когда в последний раз месячные были?» И пока я, вцепившись в телефон, судорожно искала соответствующее приложение, встала и прошла к двери. «Входите!» — великодушно запустила гостья хозяев. «Лен, что случилось?» Ольга метнулась ко мне и присела на корточки перед стулом. «Лен, что случилось?» Адка ужом ввинтилась мимо Ольги. У меня задрожали губы. «У меня задержка!» «Ну, ничего страшного. Может, там ничего еще и нет?» — засюсюкала Ольга. «Так, подвинься», — деловито попросила ее Аделаида Свет Константиновна. Встала ноги на ширине плеч, поддернула рукава и уставилась на меня странным расфокусированным взглядом. «Все там есть», — буднично объявила она, собрав глазки вместе. «Срок поменьше, чем у меня, а точно не скажу». «К доктору иди, я еще не доучилась. И вот что, мать!» Она сурово смерила меня взглядом сверху вниз. «В этот раз, чтобы не больше двоих. Троих выхаживать мы уже приловчились. А если больше, то каюк». Поглощенная собственными новостями и переживаниями, я не сразу заметила, что Ольга больше не с нами. Что она сидит, уставившись стеклянным взглядом в смартфон, где открыто приложение, аналогичное моему. Юлия отследила мой взгляд и сощурилась. Адка таращилась на Ольгу и старалась не дышать. Когда тишина сгустилась до состояния геля, Ольга отмерла, обвела нас глазами и объявила. «А я, девочки, замуж выхожу». Мы замерли, стараясь не отсвечивать. Ольга Радомиловна в растрепанных чувствах бывала страшна. «Пойду». Она встала с колена и отряхнула джинсы. «Сообщу и получу предложение». «Упс, докатились». «Это невозможно!» Вдруг взвилась Ольга, развернувшись от дверей. «Это невозможно!» «Да ладно тебе! Это не смертельно!» Не знаю, чего Ольга бушевала, но раз бушевала, следовало поддержать. «Я хотела, чтобы он дозрел сам, а теперь, получается, под гнетом обстоятельств!» Рявкнула Ольга и горестно объявила. «Приеду домой!» «Убью гинеколога!» «Гены свои убей!» Бессердечная Юлька сострадания не ведала. «Вы с дядюшкой Мирославом из одной партии!» Ольга жахнула дверями так, что задрожали чашки в шкафу. «Ага, ага!» Юлька задумчиво побарабанила пальцами по спинке стула. «Ад! А она действительно беременна?» Адка неуверенно пожала плечами. «Ну, да!» Она явно не была уверена. Можно ли разглашать такую информацию? Но раз Ольга сказала всем сама, наверное, она бы не возражала. «Ага», — она снова выбила ногтями дробь по дереву. «И ты, получается, тоже?» «Ну да», — теперь пожатие плеч было уверенным и означало «А что такого-то?» «Ага». Эк, ее переклинило. Рассеянно отметила я, прикидывая, как ловчее свалить будущие хлопоты на мужа под соусом. «Ты же так об этом мечтал!» Юлька решительно встала. «Вот что, Ад! А посмотри-ка и на меня!» «А на тебя-то чего?» Я подняла на девицу Юлию растерянный взгляд. «Я вас боюсь!» Мрачно объявила она. «У вас тут поветрие! Вдруг это заразно!» П.С. Через некоторое время УЗИ уверенно показала: у меня один плод, у Ольги один, а вот у Адки двое, как заказывала. Хотя, вспоминая мой опыт, тут уместнее сказать, но это не точно. Конец. Читала Валерия Егорова.